вновь проходишь рядом. Я не сумел любовь твою сберечь. Куплет четыре строчки, но дальше только точки. И тихо на ладони тает снег. Едва касая взглядом, ты вновь проходишь рядом. Я не сумел любовь твою сберечь. Куплет четыре строчки, но дальше только точки. И тихо на ладони тает снег. Случайно взгляд и нежность, твои глаза как прежде, меня уносит теплым берегом. Невидимые нити, от сердца сердцу свиты, живу я образ твой и душа храня. Твои глаза как ночь печальные, я в них увидел звезды дальние. И утонул как в небе синим я, и в них забыл про все на свете, да. Все на свете, да.